Крутые виражи секса. Каждому человеку хочется испытать острые ощущения в сексе. Такие, чтобы и самому вспомнить приятно, и друзьям похвалиться не стыдно. Любовь — это действие. Об этом я пишу во всех своих книгах. 11 правило НЛП для жизни в кайф. Ощущение от оргазмов стирается в голове, но память бережно хранит антураж. Жизнь — это коллекция фотоснимков, которые вы будете перебирать в памяти на старости лет. И если эти фотоснимки будут наполнены бытом, работой, воспитанием детей, встречами с подружками, телефонной трескотнёй и ссорами с мужем, вам станет бесконечно жаль бесцельно прожитые годы. Эти снимки в фотоальбоме вашей жизни обязательны и необходимы. Но постарайтесь разбавить их тайной страстью, сексом в шикарных апартаментах дорогого отеля и сексом в купе поезда, украденными поцелуями на вокзале или в темноте корпоративной вечеринки, нежными объятиями на природе и посвященными вам стихами. Никогда не забывайте о том, что любовь — это действие. Постель, усыпанная лепестками роз, и липкое, вонючее, противное ванное шампанского. Минет под столиком в ресторане или глубокий петинг в темном кинозале. Посещение сауны на двоих или импровизированный стриптиз для партнера. Попытка скрыться от дождя и поцелуи под навесом, когда весь город дрожит от грозы. Горячий глинтвейн в кафе и страстные письма по интернету. Секс по телефону и страдания юного Вертера вдали от предмета обожания. Наша память избирательна. Самый приятный секс происходит в нормальных, комфортных условиях, на удобной кровати с партнером, которого вы хорошо знаете. Но этот секс проходит мимо воспоминаний. О нем быстро забывают. А в памяти почему-то хранятся необычные места и эпизоды. Секс на кухонном столе, на крыше пятиэтажного дома, в соленом Красном море, ночью на пляже. Наша память избирательна. Дайте ей повод. Но любовь — это не только секс. Это тысячи, тысяч других избирательных воспоминаний и ощущений. Варка борща и глажка брюк — не любовь. Это кропотливая ежедневная работа по сохранности домашнего очага. У этого процесса своя мотивировка. Любовь — это совместный дайвинг или прыжок с парашютом, сплав по горной реке в каяке или катание на коньках, бальные танцы или плавание на перегонки, катание на вертолете или поездка в Люрейские пещеры. Это гонки на квадроциклах по пустыне или ожесточенный пейнтбольный турнир. Эскадрильи нежных смс-ок, серенады под окном, кража столовых приборов из дорогого ресторана или совместное приготовление обеда. Улавливаете смысл? А теперь действуйте. Создавайте маленькие или большие чудеса. Незабываемые моменты для своих любимых и для себя, в конце концов. Вернее, не для себя, в конце концов, а для себя в первую очередь. Вот. Обольщайте. И помните, что в любви все средства хороши. Итак, что же именно запоминается? Что впоследствии вызывает резонанс в наших душах? И на каком фундаменте строятся наши последующие желания? В фундамент обычно закладываются 4 краеугольных камня. Первое — необычное место встречи. Второе — необычная ситуация. Третье — необычное ощущение, которое утверждают нас в мысли, что новизна и является определяющим фактором нашей эротики. Четвертое — необычный сексуальный объект. Какие же чувства и поступки вызывают к жизни ядерная кнопка эротики? Канадские ученые провели исследования, которые в конечном итоге попросту ошеломили их. Они вынуждены были признать очевидный факт. У людей есть потребность нарушать социальные нормы. Как браконьерам больше всего нравится охотиться в заповедниках, так и многим людям доставляет истинное удовольствие испытывать победу над собственным страхом, ломая социальные устои. Секс в необычной обстановке порождает желание вновь и вновь испытывать острые ощущения. Секс с несколькими партнерами, вызывающий неодобрение приверженцев моногамии, только усиливает желание откусить кусок от запретного плода. И так далее. Вывод напрашивается сам собой. Чаще всего острота удовольствия зависит, увы, от степени нарушения норм приличия. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. — это аксиома. Но и быть свободным от внутреннего голоса, оказывается, доступно далеко не всем. Задайте себе следующий вопрос и постарайтесь откровенно ответить на него. Шокируют ли вас необычные ситуации? Или сексуальные авантюры только распаляют страсти? Если вы будете предельно честны с собой, то легко поймете, кто же вы на самом деле — господин или раб секса.